«Религия и проблема прав человека». Такова тема беседы профессора Лондонского университета Александра Пятигорского. У микрофона автор. Эта проблема представляется мне чрезвычайно сложной. И действительно, она гораздо сложнее, чем об этом можно судить по заголовкам газет, речам политических и общественных деятелей и другим данным, поступающим к нам через средства массовой информации. Когда мы говорим о религии, мы, конечно, прежде всего имеем в виду сферу веры индивидуального человека. Но когда мы говорим о религии, мы вместе с тем имеем в виду те формы, в которых религия конституируется в современном мире, те общественные формы, организационные формы, культурные формы. Совсем недавно я присутствовал на одном диспуте, где шел вопрос об отмене или оставлении религиозного обучения в английских школах. Мнения присутствующих разделились. Одни считали, что традиционный курс религии, так сказать, закон Божий, должен оставаться в тех формах, в которых он существовал с начала этого или даже конца прошлого века. Другие считали, что дети должны получать информацию о религии, но что эта информация должна быть объективной, и поэтому речь будет идти уже не о законе Божьем, а, так сказать, о религиеведении, где христианство будет сравниваться с иудаизмом, иудаизм с исламом, ислам с индуизмом, и где дети смогут получить полную, так сказать, стереоскопическую картину религии в современном мире и в истории, а потом они, может быть, смогут выбрать. И, наконец, третья группа мнений была такова, что, в общем, все это ни к чему. Что религиозное обучение сейчас ни в коей мере не отвечает насущным задачам современной культуры. Что нужно больше науки, больше объективной и позитивной фактической информации и меньше религии. И вот тогда возник очень интересный вопрос. Один молодой человек, молодой священник с севера, спросил во время этой дискуссии: хорошо, а вот, ну вот допустим, что обязательный курс религии в любой форме будет устранен из официальной системы образования в Соединенном Королевстве. А вот если люди захотят, они смогут тогда учредить такой курс на частных началах? И вот замечательно, что ответ был вот того человека, который предлагал вообще религиозное образование в школах упразднить. Ответ был такой: а зачем это вообще? Ну зачем? Вот мы, в общем, с этого зачем и по существу начинается ущемление, а потом и уничтожение прав индивида на религию. Потому что личные права верующего не сводятся по существу к его внутреннему мышлению о религии, к его внутренней вере или даже к индивидуальному исполнению им обрядов. Они по необходимости включают в себя и внешнюю реализацию этого, и распространение его веры и его индивидуальных религиозных принципов на, скажем, членов его семьи или на тех людей, к которым он желает по этому поводу обратиться. И вот оказывается, что отмена религиозного обучения всегда выступает как первый шаг к ущемлению религии на уровне индивида. За отменой религиозного обучения следует не пустота, а воинствующая антирелигиозная пропаганда и запрет религии. Сначала ущемление, а потом запрет религии в той или иной форме. Вот сейчас я именно от этого пункта хотел бы возвратиться вот к тому, с чего я начал эту передачу. Проблема прав человека по необходимости включают в себя прежде всего индивидуальное право не только на веру и на выполнение религиозных обрядов, не только право на получение религиозной информации, не только право на приобретение знания о религии, но по необходимости и право на религиозную активность. Здесь, собственно, самый тяжелый момент проблемы и вступает в свои права. Что значит внешняя активность? Она по необходимости в современном обществе выступает в форме организаций. Эти организации могут быть традиционными, эти организации могут быть реформаторскими. Эти организации могут восходить к глубокой древности. Эти организации могут быть созданы 5 дней или 5 часов тому назад. Современное общество — это общество, я не знаю, хорошо это или плохо в отношении религии, всегда более или менее организованной активности. Организованная активность в религии — это тот факт, с которым приходится считаться прежде всего исторически. Мы имеем дело с религиозными институтами. В большинстве случаев, когда речь идет о религии, хотя и далеко не всегда. Когда мы говорим о правах человека в отношении религии, мы говорим сейчас прежде всего вот о том, что это право человека отождествлять свою индивидуальную религию, отождествлять свою веру, свои убеждения с той или иной религиозной или церковной организацией, с церковью, с группой, даже с сектой. Вот не надо бояться слов. Человек выносит свои убеждения в сферу своей внешней активности, которая по необходимости оказывается переплетенной с активностью других людей. Поэтому, когда сейчас говорят, и это довольно распространенное мнение на Западе, что в сущности, ну, в России с религией дело обстоит вот не так уж плохо, но ведь существует православная церковь в России, католическая церковь в Литве, вот даже баптизм, ну вот существует, разрешены эти церкви. И человек в какой-то мере может себя с этими организациями, с этими институтами на общественном уровне отождествлять. То есть ему разрешается это делать. Но вот каждое разрешение в этом смысле есть на самом деле, и этого не понимают многие люди, и прежде всего многие церковные деятели на Западе, что сама идея разрешения уже несет в себе попрание прав человека. Потому что для того, чтобы верить в Бога в той или иной форме, для того, чтобы совершать обряды, для того, чтобы думать о религии про себя, говорить о ней с другими и осуществлять ее в масштабах общества, для этого человеку не нужно никакого разрешения. Это его право. Мне кажется, это чрезвычайно существенно понять и людям на Западе, и людям в России, что религия не может просить признания ни от какого государства, будь то государство социалистическое, коммунистическое или какое бы то ни было другое. Она сама существует, она некоторым образом как институт старее любого государства на свете. И она существует, потому что она существует. Здесь не нужно ссылаться на исторические прецеденты, и здесь не нужно апеллировать даже к гуманизму или какой бы то ни было гуманистической философии. Она есть, религия существует некоторым образом постоянно, и она не нуждается ни в опеке, ни в санкции. Мне представляется, что этот вопрос права человека в смысле религии, религия в смысле прав человека, вот с каждым годом он становится все более и более сложным, потому что, говоря о религиозных институтах и о том, как они функционируют в рамках недемократических государств, мы все время забываем, что любое ограничение даже не запрещение, а ограничение деятельности этих институтов государством, или, как это часто говорится, обществом, оно немедленно рикошетирует на индивиде, вот на отдельном человеке, который оказывается очень быстро не ущемленным в своих правах, а обездоленным в отношении прав. Он перестает быть реальным верующим членом своего общества.